Мисс Марч. «Доброе утро, дети!» — сказала мисс Марч. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули на каникулах». Учительница была жизнерадостная и очень хрупкая особа. Казалось, достаточно одного дуновения ветерка, чтобы унести ее прочь. На шее у нее висело бесчисленное количество бус, а в ушах покачивались пластиковые кольца, точь-в-точь, как маленькие гимнастические обручи. На голове царил восхитительный беспорядок. Из буйных джунглей ярко-рыжих кудряшек торчали заколки, цветочки, ленточки. Все это так и норовило вырваться на свободу. Стол мисс Марч походил на ее прическу. Там возвышались груды папок и книг, валялись пачки бумаги, карандаши и ручки, калькуляторы и кубики с цифрами. Где-то в этой мешанине скрывались теннисный мячик и широкополая шляпа, которую учительница выуживала, когда была ее очередь дежурить на игровой площадке. А на самой вершине всей этой кучи малы чудом удерживалась неизменная ваза с увядшими цветами. Мисс Марч вечно ничего не могла найти у себя на столе, и учеников это всегда веселило. «Кто знает, сколько лет нашей школе?» — снова заговорила учительница. Олли и Артур переглянулись и пожали плечами. «Что? Неужели никто не знает?» — удивилась мисс Марч. Вдруг руку поднял высокий мальчик с большими ушами. «Ну, я не знаю, сколько именно лет, но то, что наша школа старая, это точно!» — сказал он. «Как ты догадался, Кайл?» — спросила мисс Марч. «Мистер Брикс говорит, что проработал здесь всю жизнь, а ему лет 100, не меньше». Ребята засмеялись, но быстро умолкли, заметив, что учительница сохраняет невозмутимость. Правда, Олли успела увидеть, как дрогнул краешек ее губ. «Школе Сидар Хиллс? Школе, а не мистеру Бриксу. В этом году исполняется 100 лет!» Улыбнувшись, объявила мисс Марч. Столь солидная дата привела всех в восторг. Класс дружно заулыбался. «А потому...» — мисс Марч набрала в грудь побольше воздуха. «В конце четверти мы будем праздновать день рождения школы!» Зазвучали радостные крики и аплодисменты. Мисс Марч дождалась, пока все утихнут. «Школа у нас очень старая, так что и мы в этой четверти будем изучать старину, вещи, которые давно живут у нас дома. И потом на школьном празднике расскажем про них». Мисс Марч легко, словно птица, подлетела к доске. «Я буду первой. У меня для вас кое-что есть», — сказала она, и глаза ее таинственно расширились, а голос стал тише, словно мисс Марч собиралась поведать секрет. «Это очень старая вещь. Очень старая и совершенно чудесная». Ученики привстали из-за парт. У стены стояло нечто, покрытое одеялом. Кстати, оно давным-давно было там, но Олли заметила его только теперь. Учительница взялась за край одеяла. Сейчас оно упадет, и все увидят, что под ним скрывается. «Эта вещь была сделана очень-очень давно», — сообщила мисс Марч и потянула за одеяло. Дети заахали, зашептались, заулыбались. «Велосипед!» — воскликнул кто-то, как будто увиденное нуждалось в пояснении. Но это был необычный велосипед, старый и чудесный, в точности, как сказала мисс Марч. «Этот велосипед подарил мне мой отец», — объяснила она. «А он получил его от своего отца. Велосипед очень-очень старый». Учительница позволила ребятам подойти поближе. Они трогали шелушащуюся краску на раме и цепляли пальцами ржавые спицы, которые звенели, как струны на арфе. «Вот такие вещи мы будем приносить в школу». Мисс Марч не сводила с велосипеда блестящих от слез глаз и даже похлопала его по рулю. «Поищите у себя дома старые и чудесные вещи, у которых есть своя история». Олли глядела на старый сломанный велосипед. Девочка уже знала, что принесет.